Когда же такая домашняя пища надоедала, они одевались и шли перекусить куда поближе, в Мушкеты или к Чванову, или в недавно открывшуюся стеклянно-бетонную орбиту. Потом настал очередь стиральной машины, кресел, секретера. Они пускали корни и прорастали друг друга тысячи мелких черточек, привычек, особенностей. Подчас такие мелочи в одном из супругов были другому милы и приятны, иногда раздражали, даже выводили из себя, но со временем становились или забавны, или переставали замечаться, или осознанно изживались, будучи замеченными. Так Линда приучилась чистить зубы только своей щеткой, а Нил отучился громко зевать и без крайней надобности почесывать интимные места. Часть вторая. Приближалось лето, а с ним сезонная трудовая повинность, официально именуемая третьим трудовым семестром. На бумаге студенческие строительные отряды признавались делом добровольным. И действительно, истории известны личности, рискнувшие проигнорировать это мероприятие, не имея серьезной отмазки, но дальнейшая судьба таких личностей была, как правило, незавидна. Юная чета Баренцевых решила тянуть до последнего. Если ничего за это время не образуется, явочным порядком вписаться в один специфический отрядик, называемый в народе «мебельным» или «мичуринским». Первое название отражало тот факт, что отряд существовал исключительно для мебели, вернее сказать, для звонкого отчета. А реальный его народохозяйственный КПД представлял собой устойчиво отрицательную величину. Явление невозможное в теории, но сплошь и рядом встречающееся в повседневной практике. Мичуринским же отряд стал благодаря единственному виду трудовой деятельности, осуществляемой бойцами, а именно детородными органами груши околачивать. Это, конечно, следовало понимать в переносном смысле, потому что в прямом смысле упомянутые органы использовались исключительно по своему природному назначению и с повышенной интенсивностью. О последнем, кстати, свидетельствовала табличка на входе в отрядный барак, определенно рассчитанная на знатоков мужской консонансной рифмы. Отряд Бори. 48 едоков. Самое удивительное, что за попадание в Бори даже не брали вступительного взноса. Правда, пребывание в нем требовало немалых денег. В торговле алкогольными напитками наступление коммунизма пока не предвиделось. Такая халява была, конечно, предпочтительней, чем по 12 часов в сутки месить бетон на строительстве КамАЗа или катать асфальт на болотах Полесья в надежде привезти с этой двухмесячной каторги в самом лучшем случае столько, сколько можно было взять за один скромненький разгон на галере или за удачную карточную партию с применением ниловой оптики. Но перспектива провести лето в сельском нечерноземье и в тесном принудительном общении с полусотней пьяных рыл, успевших обрыднуть за учебный год, радости не внушала. У Нила, правда, была пуля непробиваемая маза, перенесенный менее года назад гепатит. Но у Линды ничего подобного не имелось, а бросать жену на произвол судьбы он не собирался. Помог случай. На последнем экзамене Нил отстрелялся быстро, удачно, и в праздничном настроении заглянул в комитет комсомола, намереваясь сгоношить кого-нибудь на распитие бутылочки другой пива.